Капельки крови на толстовке после потасовки на парковке. Уставшие кроссовки несут меня с тусовки. Капельки крови на толстовке после потасовки. Уставшие кроссовки несут меня с тусовки. Детка, отвези меня домой. Можешь бросить тачку во дворе и подняться со мной. Детка, хватит обзванивать врачей. У меня дома есть бухло, еще пару калачей. Бэйби, посмотри на небо. Собери меня по кусочкам, как конструктор лего, лего. Бэйби, посмотри на небо. Собери меня по кусочкам, как конструктор лего, лего. Бэйби, посмотри на небо. Собери меня по кусочкам, как конструктор лего, лего. Бэйби, посмотри на небо. Собери меня по кусочкам, как конструктор лего, лего. Мысли о тебе в моей голове не дают покоя. Только ты и я, только ты и я. Правда знают, кто я. Я пьяный, дикий и веселый. Странный, тихий, трезвый, скромный. Для тебя и твоей жопы. Давай трахаться в кроссовках. Давай виски, фанту, колу. Я пьяный, дикий и веселый. Странный, тихий, трезвый, скромный. Для тебя и твоей жопы. Давай трахаться в кроссовках. Давай виски, фанту, колу. Бэйби, посмотри на небо. Собери меня по кусочкам, как конструктор лего, лего. Бэйби, посмотри на небо. Собери меня по кусочкам, как конструктор лего, лего. Бэйби, посмотри на небо. Собери меня по кусочкам, как конструктор лего, лего. Бэйби, посмотри на небо. Собери меня по кусочкам.